Эпизод пятый. Ничего не изменилось. Жизнь Клэр осталась прежней. Каждый день она просыпалась, принимала душ и прицепляла значок «Клэр, помощница в инкубатории». Она шла в столовую, приветствовала коллег, завтракала и приступала к работе. Начальники в инкубатории были ею довольны. Но в то же время все стало иначе. Все ее мысли теперь занимал младенец, которого она видела лишь однажды и немного подержала на руках, в чьи светлые глаза успела взглянуть, чьи кудрявые волосы ненадолго коснулись ее щеки. Номер 36. «Имя уже выбрали?» — спросила она тогда девушку, которая снова ставила бутылочку для перепеленутой и возвращенной в кроватку малышки. «Для нее? Вряд ли. Нам в любом случае не говорят». Мы не знаем их имен, пока их не назначат родителям. Каждого младенца отдавали назначенным родителям на церемонии, происходившей в декабре. Именно тогда объявлялись их имена, выбранные комитетом. «Я про него», — объяснила Клэр. Она сидела в пустом кресле, раскачиваясь туда-сюда вместе с 36-м, чьи громкие вопли стихли. И теперь он смотрел на нее. «А, про него?» «Возможно, он не получит имя даже к следующей церемонии. Уже идут разговоры, чтобы оставить его тут еще на год. С ним не все хорошо. Говорят, будто у него проблемы с развитием». Девушка пожала плечами. «Собственно, ему уже подобрали имя». Мужчина уложил срыгнувшего младенца обратно в кроватку, снова закрепил его бутылочку, вернулся туда, где сидела Клэр, и взглянул на 36-го. «Эй, малыш!» — проворковал он. «Подобрали имя? Откуда ты знаешь?» — удивленно спросила девушка. Мужчина забрал 36-го у Клэр, которая с неохотой его отдала. «Я за него беспокоюсь», — объяснил он, и скорчил гримасу, будто пытаясь заставить малыша рассмеяться. «Я подумал, что он будет лучше реагировать, если я стану называть его по имени». Так что я пробрался в кабинет и заглянул в список. «И?» — спросила его помощница. «И что?» «Как его зовут?» Мужчина рассмеялся. «Не скажу. Я пользуюсь его именем только тайно. Что, если кто-то подслушает? Будут большие неприятности, так что приходится соблюдать осторожность». Он покачал малыша на коленке. «Но имя хорошее. Ему подходит». Девушка вздохнула. «Что ж, лучше бы ему воспрянуть духом к декабрю, если он хочет обзавестись семьей. А сейчас, — добавила она, взглянув на настенные часы, — им пора спать. А мы еще даже не закончили с кормлением». Оба полностью забыли о присутствии Клэр. Она поднялась с кресла. Время действительно прошло очень быстро. «Мне пора возвращаться», — сказала она. «Кстати, никто не будет против, если я приду еще раз». Ответом ей было молчание, и она поняла, почему. Просьба выглядела странно. Дети добровольно работали во многих местах, таково было требование. Но после назначения, когда детство заканчивалось, люди работали там, где им было назначено. Они не ходили в гости и не пытались заниматься чем-то другим. Клэр поспешно стала придумывать логичное объяснение. «У меня много свободного времени», — добавила она. «В это время года дела в инкубатории идут неспешно, так что я пошла сегодня навестить Софию. Вы же знаете Софию? Она работает дальше по коридору со следующей группой младенцев». Оба кивнули. «С 21 по 30-й, — подтвердил мужчина, — группа Софии». «Да. В общем, она мне кое-что показала. И вижу, лишняя пара рук вам не помешает, так что я всего лишь предлагаю помощь. Если, конечно, вы не против». Клэр поняла, что нервничает и говорит чересчур быстро. Но те двое, похоже, ничего не заметили. «Знаешь, — сказал мужчина, — если ты хочешь заниматься этим официально на постоянной основе, думаю, тебе придется заполнить кое-какие бумаги». «Получить разрешение», — кивнула женщина. Сердце Клэр ушло в пятки. Она никогда не смогла бы заполнить какие-либо официальные бумаги. В ней сразу же опознали бы роженицу, получившую другое назначение. 36-й извивался и вопил. Мужчина отнес его в кроватку и закрепил бутылочку, но вопль не утихал. Мужчина шлепнул малыша по бьющим в воздухе ножкам, тщетно пытаясь его успокоить, «Но ты можешь приходить в свободное время», — сказал он, — «когда захочешь». «Может, и приду», — ответила Клэр, стараясь, чтобы ее голос прозвучал небрежно. «Если выдастся минутка». Повернувшись, она бегом бросилась прочь. 36-й продолжал кричать. Она продолжала его слышать, даже выйдя из здания. С тех пор она больше не думала ни о ком и ни о чем, кроме него.